Так же и буддисты, пока говорят, что вся Вселенная – ряд постоянных изменений, совершенно правы. Так как пока я отличен от Вселенной, пока стою в стороне и смотрю на нее, как на нечто, проходящее передо мной, пока есть две вещи – зритель и видимая вещь, до тех пор всегда будет казаться, что Вселенная – одно из изменений, меняющееся постоянно в течение всего времени. Но истина в том, что в этой Вселенной есть как изменение, так и неизменяемость. Нет того, чтобы душа, ум и тело представляли три отдельных сущности, но все они представляют один организм, состоящий из этих трех. Одна и та же вещь кажется теперь телом, потом умом и затем чем-то, что выше тела и ума, но только не всеми тремя в одно и то же время. Тот, кто видит тело, не видит в это время ума. Видящий ум не видит того, что он называет душой. А для того, кто видит душу, тело и ум исчезают. Видящий только движение никогда не видит абсолютного покоя. А для того, кто видит абсолютный покой, исчезает движение. Веревку принимают иногда за змею. Тот, кто, смотря на веревку, видит змею, не видит веревки. А когда иллюзия пропадает, и он смотрит на веревку, змея исчезает.